куда я девал этот проклятый галстук. Я надел куртку, уйду без галстука. А мистер Антолини сел в кресло поодаль и смотрел на меня. Было темно, я его плохо видел, но чувствовал, как он наблюдает за мной, а сам пьет. Так и не выпустил из рук свой верный бокал. — Ты удивительно странный мальчик. — Очень-очень странный. — Знаю, — сказал я. Я даже не стал искать галстук. Так и пошел без него. — До свидания, сэр, — говорю. — И большое спасибо, честное слово. Он шел за мной до самых дверей, а когда я стал вызывать лифт, он остановился на пороге и опять повторил, что я очень-очень странный мальчик. Да, странный, как бы не так. Он дождался, пока не пришел этот треклятый лифт. Никогда в жизни я столько не ждал лифта, черт бы его побрал. Целую вечность, клянусь Богом. Я даже не знал, о чем говорить, пока я ждал лифт. А он стоял в дверях, и я сказал, «Начну читать хорошие книжки, правда, начну». Надо же было что-то сказать. Вообще неловко вышло. «А ты забирай свой чемодан и лети обратно сюда. Я оставлю дверь открытой». «Большое спасибо, — говорю, — до свидания». Лифт, наконец, пришел. Я закрыл дверь и стал спускаться. Господи, как меня трясло! И пот прошиб. Когда со мной случаются всякие такие пакостные штуки, меня пот прошибает. А в школе я сталкивался с этими гадостями раз 20. С самого детства. Ненавижу. Глава 25. Когда я вышел на улицу, начало светать. Стоял сильный холод, но мне было приятно, потому что я так вспотел. Куда идти, я совершенно не знал. Брать номер в гостинице на сестренкины деньги я не хотел. В конце концов, я пошел пешком к Лексингтону и сел в метро до центрального вокзала. Чемоданы были на вокзале, и я решил выспаться в зале ожидания, там, где натыканы эти дурацкие скамейки. Так я и сделал. Сначала было ничего, народу немного, можно было прилечь, положить ноги на скамью. Но я не хочу об этом рассказывать. Довольно противное ощущение. Лучше не ходить туда. Я серьезно говорю. Тоска берет. Спал я часов до 9, а там хлынул миллион народу, пришлось убрать ноги. А я не могу спать, когда ноги висят. Я сел. Голова болела по-прежнему, даже сильнее. А настроение было до того скверное. Никогда в жизни у меня не было такого скверного настроения. Не хотелось думать про мистера Антолини, но я не мог не думать. Что же он скажет своей жене, когда она увидит, что я у них не ночевал? Но меня это не беспокоило. Я отлично знал, что мистер Антолини не дурак, сообразит, что ей сказать. Скажет, что я уехал домой, и все. Это меня не очень беспокоило, а мучило меня другое. То, как я проснулся от того, что он погладил меня по голове. Понимаете, я вдруг подумал, должно быть, я зря вообразил, что он хотел ко мне пристать. Должно быть, он просто хотел меня погладить по голове. Может, он любит гладить ребят по голове, когда они спят. Разве можно сказать наверняка? Никак нельзя. Я даже подумал, надо было мне взять чемоданы и вернуться к ним в дом, как я обещал. Понимаете, я стал думать, что даже если бы он был со странностями, так ко мне-то он отнесся замечательно, не рассердился, когда я его разбудил среди ночи, сказал, приезжай хоть сейчас, если надо. И как он старался, давал мне всякие советы насчет образа мысли и прочее, и как он один из всех не побоялся подойти к этому мальчику, к Джеймсу Каслу, когда тот лежал мертвый, помните, я вам рассказывал. Я сидел и думал про все это. И чем больше думал, тем настроение становилось хуже. Мучила меня мысль, что надо было вернуться к ним домой. Наверное, он действительно погладил меня по голове просто так. И чем больше я об этом думал, тем больше мучился и расстраивался. А тут еще у меня вдруг разболелись глаза, болят, горят, как проклятые, от того, что я не выспался. И потом начался насморк, а носового платка не было. В чемодане лежали платки, но мне не хотелось доставать чемодан из хранения,